Детектив сидел за рулем. «У Веймонов что-то выяснили?» — с места в карьер спросил Мейсон, опускаясь на сиденье около поля. «Меня выкинули оттуда вон», — с усмешкой ответил Дрейк. «Ребята из отдела убийств?» «Нет, разгневанный супруг. Отделали его что надо. Кто-то постарался, забинтован до макушки. Жена хороша. Не думаю, чтобы она много знала о случившемся, но это Андерсон напел ей и о Рите Свейн, и о неизвестном молодом человеке с револьвером. Именно миссис Вейман, пораскинув умом, решила вызвать полицию». Мейсон бросил взгляд сквозь ветровое стекло и произнес: «Не нравится мне все это, Поль. С чего вызывать полицейских только потому, что соседка со своим парнем якобы прячет револьвер? И с какой стати полицейским по такому сигналу выезжать и обыскивать весь дом? Можно звонить в полицию до посинения, и максимум, что из этого выйдет, дежурный сержант заморочит голову. Ну-ка, расскажите о миссис Вейман поподробнее». «Вот-вот разменяет пятый десяток, весьма стройная, голос приятный. Говорит спокойно, но твердость чувствуется. По лицу видно, человек сильный и несчастный. Глядя на нее, всегда скажешь, что у нее в жизни произошла большая трагедия». «А что, по-вашему, за трагедия?» «Взгляните на ее благоверного», — хмыкнул Дрейк. «Громила? Нет, параметры средние. Примерно ее возраста, пропойца. Может, когда он трезв, ничего. Но сейчас до этого далеко. Ну, сами знаете, 4 рюмки, все в порядке. А пропустил 5-ю, кровавый кошмар, да и только. И чем дальше, тем агрессивнее. А сегодня, по-моему, он далеко перевалил за полдюжины. Услышав мой голос, он сполз вниз по лестнице, ввалился в комнату и устроил сцену. Я мог дать ему разок, но миссис Вейман было так неловко, что я вижу ее мужа в столь непрезентабельном состоянии, что стало ясно, больше из нее ничего не выжмешь. Да я и так почти все узнал. Миссис Андерсон рассказала ей, что видела Риту Свейн и какого-то парня, который после любовной сцены с виноватым видом прятали револьвер. Взволновавшись, она вызвала полицию». «И это все?» «Да. Потом началась заваруха, и я понял, что мне лучше исчезнуть». «Ладно, поехали к телефону», — сказал Мейсон. «Может, в конторе есть что-то новенькое? Здесь нам делать нечего. Эти зануды из отдела убийств сами доведут до ручки кого захочешь. Жду вас на бульваре». Когда Мейсон подъехал к условленному месту, Дрейк был у телефона. Записывая что-то в блокнот, он бросил в трубку: «Подождите минутку», и повернулся к Мейсону. «У меня информация об аварии. Нужна?» «Еще бы!» «Трейдерс Трансфер Компани, которая владеет фургоном, состоит из одного человека. Гарри Трейдер — важная шишка, сам себе хозяин. Он вез что-то в гараж к Прескоту.